эта неумирающая надежда. Навстречу с чудом кружит голову и радостным хмелем бушует в крови. Храм красоты, о котором мечтали античные гимнософисты, сотворила здесь сама природа. Этот пик, прочитал я в книге Джона Стила «Прилив джунглей», можно уподобить громадному собору, способному уместить благоговейные чувства всего необъятного человечества. В маленьком храме на вершине горы, о котором столь часто упоминает Кларк, преподобный Мапалагама Випуласара Тхеро, имя монаха в романе Кларка Бодхидхарма Маханаяки Тхеро, титул Тхеро означает «старший» и присваивается после нескольких лет жизни в общине. Показал мне книги, написанные на листьях пальмы, где упоминалось о следе, оставленном Буддой, но не Шакьямуни, как говорится в романе, а Дипанкарой, одним из его предшественников, который был великаном. Таковы мифы и реалии Шри-Ланки. Такова мифология романа о космическом завтра Земли. У золотой решетки, вокруг старейшего дерева на Земле, у Абхаягири Дагабы, которой время придало аморфную стать нерукотворных творений, я понял, что подразумевал Кларк в посвящении к роману о Раме, галактическом звездолете. В мадрепоровых зарослях Маунт-Лавини воочию увидел, с чего начался его путь на восток. В Шри-Ланке имя писателя произносят с почтением. Для местных жителей он уже давно стал ланкейцем, и его славу они считают своей. Даже популярный путеводитель по острову «Лунный камень» начинается со слов Кларка, сказанных в 1970 году. «Я приехал на Цейлон в 1956 году с намерением провести здесь 6 месяцев и написать одну единственную книгу об исследовании прибрежных вод острова. Сегодня 14 лет, и 20 книг спустя я еще тут и надеюсь остаться здесь до конца своих дней». Я поехал в гости к Артуру Кларку вместе со своим другом, ответственным работником Союза Советских Обществ Дружбы с народами зарубежных стран Владимиром Ивановым. Мы взяли с собой несколько пластинок русской классической музыки и, конечно, картинки с выставки Мусоргского, которого, как я знал, Кларк особенно любил. Он встретил нас в саду, моложавый и загорелый, почти такой же, как 10 лет назад. На нем был цветастый саронг, а в руках он держал ласковую дымчатую обезьянку, чей обширный вольер находился в самом углу двора, возле старого дерева манго и тенистой акации, ронявшей на гравий роскошные огненные цветы. Мы поднялись на второй этаж и, миновав маленькую обсерваторию, где стоял довольно мощный зеркальный телескоп, прошли в кабинет. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что Кларк не только не разочаровался в науке, но по-прежнему питает к ней непобедимый интерес. Зачехленный микроскоп, мини-компьютер, соединенный с электрической печатной машинкой, кинопроектор и стеллажи с досье по различным дисциплинам начисто снимали любые вопросы на сей счет. Расспросив об успехах знакомых ему московских фантастов, он не забыл ни одной фамилии, Кларк, точно спохватившись, достал черный конверт. Там хранились снимки, сделанные с борта «Вояджера», пролетавшего в непосредственной близости от Юпитера. Вот большое красное пятно. Помните, я указывал на него, как на объект исследования? А это спутник Ио. Таких планет сейчас насчитывают 13 или даже 14. Идеальное место для станции. У вас в космической Одиссее обелиск был на Япете, одном из спутников Сатурна. Совершенно точно. Но взгляните на этот снимок. У Юпитера тоже обнаружено кольцо, только более тонкое. Вы регулярно наблюдаете небо? Когда обдумываю очередной роман. Мальчишка, я соорудил примитивный телескоп и даже сам составил лунную карту. Теперь, конечно, времени на астрономические занятия остается немного, но телескоп помогает мне осмыслить фантастические идеи.